Глава 23. Альвадор. Я телепортировался в космос и завис, создав за спиной черные кожистые крылья. Печка замедлилась. Она выглядела как гигантский параллелепипед, собранный из черных блоков. В некоторых местах из щелей курился дым, а на торце печки блестела решетка в форме арки, за которой пылал адский огонь. И где-то внутри этого огня скрывались демоны и сзади Персии. «Уходите!» — громко сказал я, распространяя голос по космосу. «Это были наши пираты!» — громыхнуло из печки. «Ты посмел их убить!» Огонь в печке заклокотал, дым стал гуще и темнее, космическое пространство начало нагреваться. Даже я, высший демон, почувствовал на себе все прелести зноя. Как смертный, попавший в сухую пустыню. Мне захотелось пить, в горле запершило. Раз так. Я активировал фантомное поле и создал несколько десятков своих фантомов. Материализация фантома, фантомный нож, фантомное рассечение. В первой же атаке я использовал свой сильнейший удар. Десятки моих клонов подняли над собой ножи и в едином рывке опустили их на печку. Космическое пространство расчертили сотни порезов. Печь откинула назад, она покрылась трещинами, решетка раскололась, и наружу с ревом вырвалось пламя. «Ты труп!» — раздался вой, и пламя превратилось в гигантского волка. Зверь раскрыл пасть и выдохнул искрящуюся черную волну. Я телепортировался прочь и использовал фантомную невидимость. Снова телепортировался и оказался рядом с первым персом. Он думал, что скрылся, парил в космосе и пытался найти меня. Кожа черная, на голове рога. Высокий, но очень худой. Одетый в черный балахон, дух четвертого ранга, сливающийся с космосом. Но мое чувство пространства не так просто обмануть. Один взмах ножом, и голова демона отлетела, он даже не понял, как умер. Вот она, разница между слабым демоном и сильным. Я убрал тело демона в пространственный янтарь и вновь телепортировался. Волк резко повернул голову в ту сторону, где я был мгновение назад, и выдохнул черное пламя. Планета пылала, медленно разрушаясь. Ира, Кари и Лейла сидели в лодке, я чувствовал их. «Покажись!» — заревел перс. Он стоял в голове волка, крепко сжимал кулаки и тяжело дышал. Еще трое высших до сих пор не вышли из печки, и среди них был тот, кого я опасался, с пятью каплями. Я телепортировался поближе к волку и создал фантом перса, не желающего покидать голову огненного зверя. Выше одним ударом разрубил фантом, но вокруг него начали появляться все новые и новые копии. Демон быстро понял, что это всего лишь иллюзии и что они не могут причинить ему вреда. Он перестал атаковать и напряженно стоял, прислушиваясь к чему-то. А когда материализованный фантом попытался пырнуть перса фантомным ножом, тот успел среагировать и взорвался огненным кольцом, которое развеяло всех фантомов, включая материализованных. Из печки раздался гул. В арочном отверстии начал формироваться алый шар огня. Я почувствовал сильнейшую опасность. Надо уходить отсюда, нельзя больше ждать. Но перед этим... По моей мысленной команде появились тысячи фантомов. Они заполнили все вокруг, принимая облик меня и перса. Огненный волк заревел и мотнул головой, распространяя вокруг себя волны пламени. Я телепортировался и оказался над головой волка. Ткнул ножом вниз, активируя духа. Сработало фантомное отклонение удара, на мгновение фантомный нож удлинился на десятки километров. Телепортация. Еще раз. Печка уже так сильно гудела, что сам космос вибрировал. Страшная атака вот-вот вырвется из нее, уничтожая все вокруг. «Эскобар!» — раздался крик Иры. Лодка подлетела ко мне, и я приземлился в нее. Взял под контроль духа и использовал телепортацию. В следующее мгновение мы оказались в сотнях миллионов километров от полуразрушенной планеты. А где-то там, далеко позади, тело перса внутри головы огненного волка развалилось на две части. «И что нам делать дальше?» — растерянно захлопала глазами Ира. «Как мы без Светы?» «Отправимся в звездную систему Альвадор», — решил я. «Света с мамой, она в безопасности. А вот нам нужны ресурсы. Сколько у тебя капель?» Я вынул дух-карту и звездную сферу. Начал определять примерный маршрут. Три полных, четвертая начала формироваться. Расплылась в улыбке Ира. «А у тебя все шесть?» «Нет, шестая на треть готова. Чем больше капель, тем медленнее они формируются. Смертей двух высших недостаточно. И там не только мы были. В той печке другие высшие тоже получили пользу от смерти персов». «Ага. Вроде я примерно понял, куда нам лететь надо». Я активировал лодку, и мы снова телепортировались. Затем еще раз. И лодка проголодалась. Устала. «Думаю, мы достаточно далеко от персов», — пробормотал я, вытаскивая из пространственного янтаря лоскуты коры. «Это ресурс четвертого ранга, которым питается лодка. Кора красного бодхи. В пространственном янтаре этой коры столько, что хватит несколько лет кормить лодку. Там же еда для других легендарных артефактов Пердика. Фонаря и весла». «И что мы будем делать весь путь?» — неожиданно спросила молчавшая до этого Кари. «Просто сидеть в лодке? И сколько вообще лететь будем?» Ира тоже уставилась на меня. «Мне самому интересно», — проворчал я, вытаскивая из фантомного янтаря небесного. В космическом пространстве появился желтый портал, и из него выплыл старый на вид деревянный корабль. Света стояла на палубе и тревожно хмурилась. «Именно отсюда ты пришла?» — удивленно протянула Глая. Все пространство вокруг корабля пылало, словно они из галактики телепортировались прямиком в пламя. «Нет», — тихо ответила Света, — «все не так. Тут прошла битва». К Свете и Глае подошла Алекса. Ее глаза переливались загадочным перламутром, в них мелькали смутные очертания и образы. Персы на пламенной печи атаковали своим знаменитым огненным всплеском. Они редко используют этого духа, он требует внимания как минимум двух высших и очень медленно активируется. «И против кого они использовали этого духа?» — нервно спросила Света. «Против Эскобара, но он ушел на лодке и успел убить двух персов. Неплохо он усилился. Молодец. Не зря я столько моталась по аду и раю в поисках духотворцев. Материализация фантома стоила того». «И что нам теперь делать?» — растерялась Света. «Куда они полетели?» «Не знаю. Лодка может телепортироваться очень далеко. Поиски моего сына займут слишком много времени. Поэтому мы вернемся обратно, пока якорь рядом с зоной генезиса не уничтожили». «Оставим Эскобара и Иру одних?» – испугалась Света. «Они высшие и очень неслабые высшие с духом лодкой. Особенность этого духа в том, что его очень сложно ограничить. Даже деревянный корабль с трудом смог бы телепортироваться рядом с печью, но не лодка. Поэтому за них не бойся». «Мы войдем в зону генезиса?» «Да. Боюсь, что времени у нас не так много. Насекомые уже начали проникать в мир духов». «Насекомые?» — не поняла Света. «Неважно. Главное, нам надо торопиться. Уходим отсюда». Деревянный корабль нырнул носом вниз, от него пошли волны, и под днищем начал появляться желтый портал. Я сидел на корточках и разглядывал пятнистый цветок, призрачный мак. Листья красные с вкраплениями прозрачных кружочков. В центре же мак был насыщенно черным, с клубящимся угольным дымком. Этот призрачный мак третьего ранга – цветок из сада Кари. И что удивительно, он растет. Очень хорошо растет, почти не требуя ухода. «Ну, как?» Кари села рядом и ткнула пальцем в листок мака. «Если мы пойдем дальше и сможем вырастить ресурсы четвертого ранга». Я покачал головой, даже не представляя, какие перспективы тогда нас ждут. «Нам нужен специалист, который знает, как правильно выращивать такие растения. Кто-то не ниже мастера-агронома». «Попробую найти такого в Альвадоре». Я встал и огляделся. Сотни метров вокруг заполнены цветами, и среди них ни одного смертного. Каждый цветок имеет ранг. Когда мы уже до него долетим? Карина надула губы. Сколько мы вообще путешествуем? Тут дни не сменяются ночами. Прошло несколько месяцев по календарю ада, ответил я, сев возле еще одного цветка, прозрачного колокольчика. Это так долго. Почему вы с Ирой не обращаете на это внимания? Ира вообще может сутками сидеть в лодке и смотреть в космос. Откуда у вас столько терпения? Ну, как тебе объяснить? Я дотронулся до цветка. Мы высшие демоны. Еда и сон стали для нас просто привычкой, мы можем обойтись без них. И время течет по-другому. Что такое несколько месяцев, когда впереди сотни лет жизни? Другое дело, почему ты осталась такой же? Посмотри на Лейлу, в последний раз я ее видел месяца полтора назад. Ни одной жалобы, что ей скучно. Чем она вообще занимается? Строит скульптуры, проворчала Кари. Восстанавливает из памяти все, что она запомнила за свою жизнь, и превращает это в ледяные скульптуры. Людей, места, события. Я попыталась тоже этим заняться, но мне сразу скучно стало. Не понимаю, откуда у нее столько терпения. Давай ты найдешь новых жителей и заселишь мне в пузырь. Всяких зверей или людей. Я пыталась забрать кота-пса у рыбы, но этот жадный усатый сом послал меня куда подальше. Давай ты заберешь кота-пса у него. Сом Борис не желал становиться материальным, ему нравилось плавать фантомом. Поэтому он отказался от моего предложения. Но на мой вопрос рыба ответила, что Альвадор и раньше был безопасной зоной, служил точкой заправки смертных кораблей и местом отдыха для небесных и демонов. Вся торговля велась в ярмарке, но это изменилось с появлением ядра Демиурга. Доступ в кассеты пропал, добраться до ярмарки теперь в тысячу раз сложнее, чем раньше. «Ты останешься тут?» Я встал и посмотрел в сторону черного гигантского замка. С последнего раза, как я его видел, он стал еще больше. «Да, с вами на лодке скучно, вы вообще ничего не делаете. Но как только мы долетим до Альвадора, сразу же вытаскивай меня». «Вытащу», — кивнул я, выходя из фантомного янтаря. Ира сидела на носу лодки, подперев подбородок ладонью, и смотрела перед собой. Не знаю, как ей не надоедает космос. Мне он наскучил меньше, чем через неделю. Я сел и вынул звездную сферу. Эта штука оказалась гораздо полезнее, чем я предполагал. Называется она «Око космоса», дух четвертого ранга. И с помощью него можно наблюдать, что происходит в миллионах километров вокруг нас. Благодаря оку мы несколько раз избежали столкновения с силами смертных. Толку от сражений с ними нет, все равно их смерть не влияет на рост капель. А подвергать лишний раз себя опасности не хочется. И так в мире духов что-то непонятное происходит. Мы пролетали мимо планет, которые, по утверждению небесного, были заселены живыми существами. Но ничего живого мы там не нашли. Некоторые небесные тела были сожжены, другие объяты смертельным туманом, третьи полуразрушены. Да и само космическое пространство, казалось, потускнело. Но это могут быть лишь мои ощущения. С Ирой я на эту тему не говорил. Проверив его как космоса, я с облегчением обнаружил, что мы наконец-то достигли пределов космоса на духе карте. Это означает, что до звездной системы Альвадор осталось совсем немного. «Мы близко», — улыбнулся я. Ира лениво повела плечом и ответила. «Наконец-то! На Альвадоре будет что-то интересное?» «Не знаю. Небесный говорит, что там полно людей». «Хоть так». Старик сильно помог мне с маршрутом. Пусть я и старался все взять на себя, но без его объяснений и поправок путешествие растянулось бы куда сильнее. Мне пришлось снова вытащить его из фантомного янтаря, чтобы он помог с последним отрезком пути. Вся звездная система, Альвадор, поделена между триумвиратом в равных долях. Но где-то больше демонов, а где-то больше небесных. Смертных везде много, объяснил мне старик на карте, рассматривая звездную систему. Но лишь на одной планете есть ресурсы духи пятого ранга. Туда слетаются все высшие остальные планеты для более слабых и бедных людей. Вот она. Небесный ткнул пальцем в маленькую розовую планету. Альва-7. Именно на нее нам надо лететь. Понял. Буду надеяться, что найду на этой Альве-7 нужные нам ресурсы. Плохое у меня предчувствие. Надо быстрее лететь к ядру Демиурга. Согласен с вами. Крайне серьезно кивнул Небесный. Мир духов умирает, и спасение в ядре Демиурга. Или же погибель. Я слегка подкорректировал полет лодки и использовал телепортацию. Пространство вокруг нас смазалось, и мы перенеслись на миллионы километров вперед. Вау! Ира вскочила. Перед нами открылся потрясающий вид. Две огромные звезды. Одна оранжевая, другая красная, окруженные десятками планет. Больших и маленьких, твердых и газообразных. Сотни космических станций летали вокруг этих планет, космос расчерчивали корабли и транспортные духи. Мы как будто оказались в другом мире. Интересном, полном захватывающих элементов. Я вытащил Кари и Лейлу. Ого! Кари подбежала к Ире. «Вот это другое дело! Это не скучный и серый космос!» «Красиво!» — улыбнулась Лейла. «Красная звезда называется Альва-0, а вторая — Альва-1. Планета Альва-7 на орбите Альва-1», — начал рассказывать старик. Я направил лодку в сторону оранжевой звезды, выпустив из себя ауру высшего демона. Нечто подобное может делать любой высший, демонстрировать свое превосходство над всеми, кто слабее его. Но я все равно немного опасался. Раньше высших невозможно было ранить чем-то слабее пятого ранга. А сейчас даже смертный может ударить меня. Хоть от этого и не будет толку, слишком прочное тело у высших. Наша лодка заинтересовала многих. Я чувствовал внимание к себе от космических кораблей смертных, от духов небесных и демонов, но не подавал виду. Вот мы проплыли мимо гигантской каменной черепахи, а где-то снизу мигает странный транспортный дух, похожий на каплю, наполненную светом. Вообще от разнообразия духов рябило в глазах. Они были в виде оружия, мечи, стрелы, копья, ножи. В виде разных зверей, черепахи, кошки, птицы. В виде котлов, гробов, кладбищенских камней, огромных кристаллов, кораблей, металлических конструкций, карет. И это лишь те, которые я успел заметить в Альвадоре. Лодка подплыла к розовой планете. Такой цвет у нее из-за оттенка облаков и воды. Я уже был готов направить лодку вниз на планету, но к нам подлетел один из духов. В виде изящной капсулы, созданной из голубого кристалла. Передняя часть капсулы стала прозрачной, и я смог разглядеть шестерых демонов. Атланты, серебряноволосые демоны. И среди них была та, кого я знал. Калипсо. Именно ее я вытащил из кассеты «Песчаные облака», заключив сделку с путешественником Критием. Эскобар. Калипсо шагнула вперед и слегка поклонилась. Я не чувствовал ее силу, как и силу ее напарников, но вряд ли она слабее Сикарио. «Я хочу с вами поговорить. Вы в какой город направляетесь? Мы вас сопроводим. Вы не против?» «Нет», — улыбнулся я. «Я хочу попасть туда, где можно купить или обменять ресурсы пятого ранга фантомной направленности. Тогда вам на Аскадор. Следуйте за нами, мы укажем дорогу». «Ты уверен?» — тихо спросила Ира. «Не бойся. Тут безопасная зона, и с атлантами я не враждовал. Наоборот, даже помог им вытащить Калипсу. Я направил лодку вслед за кристаллической капсулой».